Да и не начинающий рядовой писатель, нигде не служащий, обычно не только пишет книгу, которая требует нескольких лет работы, но отдает немало сил и времени рецензированию, редактированию, выступлению. Ничего предосудительного в том, что работник науки, литературы, искусства, кроме основного дела, делает еще и дополнительное, нет. Ведь тут не только о заработке идет речь. Научного работника может привлекать не столько материальной, сколько творческой стороной сотрудничество в прессе. Актера – деятельность чтеца, писателя – преподавательская работа. Могущий вместит да вместит. Люди, которые трудятся много, не считаясь со временем, не жалея сил, вызывают уважение. А тот, чей труд направлен на создание духовных ценностей, иначе работать не может. Музыкант или артист балета не создаст ничего нового, если перестанет оттачивать свое мастерство. Каждый день, несмотря ни на что. Количество и напряженность их труда не вписывается ни в какие нормы. А как нормировать рабочий день писателя? Настанет день, и врачи скажут, что он не может по состоянию здоровья проводить за письменным столом столько часов, сколько привык. Даже если писатель послушается, обычно он не слушается, кто заставит его и как он заставит себя сам не думать постоянно и в те часы, когда он не за письменным столом, о том, что пишет. Иначе не сможет писать. Неустанный, непрерывный по обычным меркам чрезмерный труд ученого, актера, музыканта, писателя вызывает восхищение. Заслуживает его и художественный перевод, работа подвижническая, читатель, который читает на русском языке Томаса Манна или Фолкнера, едва ли может представить себе, сколько нужно знать и уметь, чтобы достойно перевести одну единственную страницу такой прозы. Но вот я беру переводную книгу. На ней фамилия переводчика, которого, вероятно, следовало бы назвать неутомимым тружеником. Сколько книг, до каких объемистых, перевел он за последние годы. Читаю очередной переведенный им роман и дивлюсь. Прежде всего, выбору произведения. В предисловии мягко сказано, что автор не принадлежит к звездам первой величины на небосводе литературы. К звездам второй величины он не принадлежит тоже. Это становится ясно сразу. А в переводе бесконтрольно соединяется забубенная лихость, дамская жеманность и откровенный канцелярит. Сколько по-настоящему хороших книг, хороших писателей еще не переведено? Какую, следовательно, вулканическую энергию развил переводчик, пробивая этот роман? Предисловие напирает на социально-критический пафос книги. Полностью. Главное в ней – бесконечная череда альковных приключений героя. Сколько загублено бумаги, сколько убито труда тех, кто набирал, брошюровал, переплетал, упаковывал эту книгу. Сколько страстей бушевало около книжных прилавков, когда продавался этот, прости господи, бестселлер. Читаешь подобные поделки и думаешь: уж лучше бы этим рыцарям количество поменьше трудовой энергии. Пусть не дымятся от перегрузки их пишущие машинки, не наливаются свинцовой тяжестью их руки, выгоняя строку за строкой. Наибольшее количество килограммов продукции – это не тот результат, к которому следует стремиться в творческом труде. Тема этих заметок – брак в области культуры. Об утрате чувства ответственности за свою работу в ней, творческую или техническую. О том, что есть люди, которым достаточно казаться работниками, а не быть ими. Работа в любой области культуры немыслима без технических исполнителей, без тех, кто налаживает аппаратуру, строит и устанавливает декорации, проявляет пленку, печатает книги. Держу в руках томик публицистической прозы Шукшина «Нравственность есть правда», выпущенный в свет издательством «Советской России». Прекрасно, что эти статьи о киноискусстве и актерском труде, о работе литератора и многом другом собраны и изданы.